Глава 5.12. Кропотливое. Искусство задавать вопросы клиенту. Взгляните, пожалуйста, на чудесный круг, изображенный на рисунке, который находится в файле «Рисунок 21» в папке «Док» на компакт-диске. Перед вами одна из возможных технологий задавания вопросов. Мой опыт показывает, что не существует универсальной технологии, которая подходила бы под все продажи. Но это никак не означает, что технологии неэффективны. Просто надо иметь в арсенале несколько технологий. Здесь я предложу две альтернативные технологии задавания вопросов. Мы задаем вопросы по четыре блока. Первое, что нас интересует у клиента, это факты. Что у него сейчас происходит, как у него обстоят дела, какая настоящая ситуация. Второе, что нам нужно знать, это то, какие симптомы, проблемы есть у клиента. А если у проблемы может быть симптом, то могут быть и возможности. Знак. Нам нужно понять, какие знаки возможности существуют, видимые и неосознанные. Третье, что нам следует выяснить, насколько значимо для клиента изменения, которые мы предлагаем. Что значит для компании решение проблем и реализация возможностей? То есть мы ведем клиента к настоящему осознанию проблем и возможностей. И четвертое – это вопросы о результате. Какой результат для клиента приемлемый, какой хороший, а какой идеальный? И какие дополнительные преимущества хотелось бы клиенту получить? Также введем следующую классификацию вопросов. Исследовательские вопросы, проверяющие вопросы, направляющие вопросы. Названия вопросов говорят сами за себя и пояснений не требуют. А теперь пойдем по этому кругу. Менеджер по продажам информационных технологий разговаривает с директором по развитию оптовой компании. Не будем воссоздавать атмосферу разговора, даже не будем задумываться, есть ли у клиента в кабинете кондиционер и на какой машине он ездит. И, разумеется, не будем обсуждать то, куда он ездит, когда говорит, что пошел в спортивный зал, но его на самом деле там нет. Мы даже не станем придумывать его ответы, потому что он собирается увольняться из компании, ему уже не очень интересно с нами разговаривать. Он будет нам что-то скупо отвечать, просматривая в компьютере свой личный почтовый ящик. А стоит ли вообще с ним разговаривать? Нет. Давайте лучше поговорим с коммерческим директором. Сразу видно, что он работает с огоньком, вполне разумен и готов вести переговоры, если чувствует возможность пользы. Факты. Обратимся к файлу «Рисунок 22», который находится в папке «Док» на компакт-диске. Там отражены вопросы, которые касаются фактов. Симптомы ПВ. Вопросы, касающиеся симптомов, отражены на рисунке, который вы можете увидеть, открыв файл «Рисунок 23», который находится в папке «Док» на компакт-диске. Осознание ПВ. На рисунке в файле «Рисунок 24» в папке «Док» на компакт-диске отражены вопросы, которые направляют клиента к желанию получить результат. Результат. Здесь мы направляем клиента на более широкое видение. Вопросы отражены на рисунке в файле «Рисунок 25» в папке «Док» на компакт-диске. В этот раз получилось 12 типов вопросов. Но если вы были внимательны, то, наверное, заметили, что я предложил на один вопрос больше. То есть опять получилось 13 вопросов. Ну, нравится мне это число, ничего не могу с собой поделать. Не помню, говорил ли я с вами на эту тему. Между прочим, 13 не всегда было несчастливым числом. На тайной вечере апостолов с Иисусом было именно 13. Конечно, можно сказать, что если бы их было 12, то есть если бы не было Иуды, то не предали бы Иисуса. А вот этого мы не знаем. История не терпит сослагательного наклонения. История уже в вечности. И кто мы такие, чтобы пытаться изменить вечность? Наше дело настоящее. Настоящее – это та точка, в которой время соприкасается с вечностью. Так писал Клайв Стейлбс-Льюис. Мне кажется, он написал не просто правду, он выразил истину. Так что давайте займемся настоящим. Я прошу вас создать свой вариант сценария вопросов клиенту. Вот прямо сейчас.